Я буду в третьем зале заглядывать. В третьем зале у светящейся карты центра Москвы сразу нахожу живую, неусидчивую фигуру Марата Светлова и слышу одновременно два голоса двух оперативных групп. «Товарищ подполковник, объект по-прежнему стоит в очереди. Но директор ГУМа говорит, что этих французских лифчиков еще на 5 минут. А внимание, товарищ подполковник, объект «Племянник» остановил машину на углу площади Лермонтова и Каланчевской. Побежал к свободному телефону-автомату. Светлов мгновенно повернулся к помощнику. Угол Лермонтова и Каланчевской. Какой номер у телефона-автомата? На малом экране замелькала серия таблиц, и тут же возникла карта скрещения площади Лермонтова и Каланчевской. Здесь на карте отчетливо видны каждый подъезд, вывески магазинов и будка телефона-автомата на углу, и тут же значился номер этого телефона — 754-214. В ту же секунду помощник по спецсвязи приказал секретному отделу центрального телефонного узла на Зубовской площади: «Телефон 754-214 на магнитную запись и нам на прослушивание». А еще через мгновение мы уже слышим взволнованный голос Долгособурова. «Алло, алло, Толик, это Герман. Тебе товар нужен?» «А что, сегодня пятница?» — спросил его второй голос. «Сегодня не пятница, сегодня четверг, но я завтра занят. Сколько возьмешь?» «Ну, граммов 200, у меня сегодня капусты нет». «Если бы завтра, а сколько у тебя есть? Учти, сегодня отдам со скидкой». 2 рубля, 3 максимум. На сленге московских дельцов это значит 2-3 тысячи рублей. Между тем, по второму каналу Зубовский телефонный узел уже доложил. Абонент говорит с пивным баром «Жигули» на Новом Арбате. Тем временем абонент уже набрал еще один номер, и мы опять слышим его нетерпеливый голос. «Роберт, это Герман». «О, здорово, здорово. Что-нибудь случилось?» «Нет, с чего ты решил? Сегодня же не пятница. Знаю, потому и звоню». «Я к тебе заскочу с товаром. Ты будешь?» «А куда же я денусь? Заваливай. Очень хорошо. Я как раз пустой». Гудки отбоя и доклад технарей Зубовской. Абонент говорил с шашлычной Риони на Старом Арбате. И снова доклад группы сопровождения. «Товарищ подполковник, он по карманам шарит, у него монеты кончились, звонить нечем. Может, дать ему пару копеек?» «Оставить юмор», — командует Светлов. «Продолжайте наблюдение. А брать где будем? В «Жигулях» с поличным? Брать не будем. Вот Шамраев привез сервировку. Кто будет ему стол накрывать?» «Надо бы Ожерельева. Он мастер, товарищ подполковник. Между прочим, объект сел в свою машину, едет в сторону Арбата. Ожерельев сегодня уже накрывал на стол для другого объекта. Я не люблю, когда 2 раза. Он же не Софи Лорен, чтобы 2 раза за день одну и ту же роль играть», — говорит Светлов. «Ну, тогда придется вам, товарищ подполковник». «Хорошо, я подумаю». «Гум, вы меня слышите?» «Слышим, товарищ подполковник». «Кончайте торговлю лифчиками, только не упустите объект. А то всех в постовые разжалую, имейте в виду». Вслед за этим Светлов повернулся ко мне, ввел в курс дел. «Значит так, у племянника на Каланчевке был склад наркотиков. Очень удобно, в старом вагоне без колес, знаешь, которые прямо на земле стоят. И там среди всякого хлама и ветоши ящики, коробки с морфием. Почему он решил этот тайник ликвидировать именно сегодня, еще не знаю. Похоже, мы его спугнули нашими обысками. Короче, он со всем этим грузом ринулся на Лермонтовскую в аптечный склад. А там его ОБХСники чуть не прихватили, я их еле-еле опередил. Там твоя Маленина начала сплошную ревизию, весь склад закрыт. ОБХСники кишмя кишат. Пришлось у самой проходной подсунуть этому племяннику уборщицу. Она ему шепнула про ревизию. А вот теперь он и мечется по Москве, чтобы сбыть с рук товар. Между прочим, машина, на которой он ездит, на имя его тетки зарегистрирована, Долгособуровой, а он по доверенности ездит. Мы ему гаишную проверку устроили за обгон справа. Ну, конечно, сейчас нужна кинокамера заснять его связи. Но где возьмешь? Одна исправная кинокамера на весь МУР, и ту взял Бакланов. «Товарищ подполковник», — послышалось из рации, объект вышла из ГУМа, встала в очередь на такси. Очередь большая. Да, она стоит девятой. Хорошо. Дай ей пару минут, потом подставь Федотыча. Федотыч на стреме? А как же, товарищ подполковник? С утра мается, отлично. Федотыча мне сюда на прямую связь, приказывает Светлов, и все в комнате напряглись, замерли. Потому что в проводимой операции наступал один из решающих моментов. Сейчас там, возле ГУМа, к очереди на такси, подкатывает в роли водителя такси старый московский «Волк» Тихон Егорыч Федотов. Муровский «Волк», а не просто московский. За 12 лет, которые я его знаю, и за 30, что он служит в розыске, еще не было случая, чтобы он прокололся. В его пышных усах, в простодушном крестьянском лице, толстой фигуре увольня, есть что-то такое, что всегда успокаивает преступников, внушает им мысль, что уж кто-кто, а этот старикан не может быть шпионом. И сев к нему в машину, они как-то сразу успокаиваются, и даже если собирались путать следы и менять такси трижды, прежде чем поехать по нужному им адресу, в машине у Федотыча почему-то расслабляются и сразу едут туда, куда им действительно нужно.